Глава вторая. Настоящая. Пумба. Пумба смотреть на Кали, пока она спать. Хотеть наброситься, но запретить себе. Кали не такая. Кали не простит, если Пумба сделает так, как привык. Кали другая, совсем-совсем другая. И поэтому могучий воин Пумба терпеть. Хотеть и терпеть. И жрать, чтобы отвлечься. Нет, не людей. Консервы. Тушенку. Главный, генеральный директор, господин Пат, строго-настрого запрещает своим атомитам жрать себе подобных, пока есть обычная человеческая еда. Пумба быть послушным. Пумба стараться быть, как и все, и даже лучше. Потому что Пумба всегда слушать главного генерального директора. Слушать даже, когда считать иначе. И теперь Пумба тут. Главный генеральный господин Пат проверить Пумба в деле и остаться довольным. Когда Кали прийти к ним стаб давным-давно, много лет назад. Пумба не подвести. Пумба взрослый мужчина и воин. Пумба доказать это. И тогда главный генеральный директор, господин Пат, доверить Пумба дело. Настоящее дело. Примерно так происходил мысленный процесс у Пумбы. Трехлетний атомит был прост и незамысловат в той же степени, что его манера выражать мысли. Он любил сладко спать, вкусно есть и красивых женщин. И совершенно искренне считал себя самым, что ни на есть самым. Сильным, умным и красивым. И главное, достаточно взрослым, несмотря на свой реальный возраст. Ну а как он еще мог считать, если тело атомита выросло уже к 2 годам жизни, а мозг, как и был детским, так и остался? Тем не менее, Пумба владел таким важным умением, как сдержанность в отношении женщин. Нет, не все удостаивались его применения на практике. Но Кали... Кали для Пумбы была совершенно особенной, и ее он трогать без разрешения не смел. Главный генеральный директор господин Пат обеспечивал недоразвитому умом атомиту, рожденному в Улье, вполне благополучное бытие в родном стабе. Но не проходило и дня, чтобы он не задумывался о том, как избавить свой стаб от проблем, которые также ежедневно обеспечивал атомитом Пумба. И в тот момент, когда в стабе впервые появилась Кали, решение, удовлетворяющее всех, было найдено. В штанах у Пумбы становилось все теснее. Блондинка, беспомощно раскинувшаяся на траве и укрытая куском крыла параплана, манила Пумбу со страшной силой, сопротивляться которой Пумбе становилось все труднее. Пришлось отвернуться. Но это тоже не сильно помогло. Наконец Кали зашевелилась и шумно вздохнула. Пумба обернулся и радостно оскалился. Глаза Кали, осоловелые после сна, сфокусировались на атомите, превратились в злые щелочки и тут же округлились, как блюдца. «Ёпта, Пумба! Ты как тут оказался?» «Пумба, спасать Кали! Кали хорошая, Пумба она нравится!» Продолжая скалиться, выдал Пумба. Кали продолжала сидеть. Наконец подняла руки, потерла пальцами виски. «Нет, погоди, ты же был на северо-востоке. Какого черта?» «Пумба, не давать умереть своя крутой подружка-блондинка. Кали дальше жить. Теперь Кали могучий Пумба нравится? Кали надо благодарить, великая воин Пумба. Кали теперь делай Пумба приятно!» Кали схватилась за голову. Пумба недоуменно замер. Истерика продолжалась недолго. Иногда Кали была склонна к эмоциональным взрывам, но долго они у нее не длились. «Напугал, чтоб тебя!» «Пумба, ничего такого не делать! Пумба, спасать Кали!» Возмутился атомит. «Да знаю, знаю!» Отмахнулась блондинка, чем повергла атомита в еще большее непонимание. «Спасибо тебе за это! Я просто не ожидала! Карьерный далеко, и я не думала, что главный генеральный господин...» «Пумба, могучий воин! Пумба, доказать это!» «Сопровождая Кали в охоте за мошенниками. И главный генеральный господин Пат доверить Пумба важное дело. Он сказать, Кали тоже великий воин, но Кали женщина и подвергаться многим опасностям, с которыми может справиться только мужчина. Главный генеральный директор господин Пат сказал, Пумба идти за Кали и защищать ее, но не вмешиваться, пока Кали может сама себя защитить. Пумба так и делал. А сегодня Кали не защитит себя, и Пумба спасти ее. «Кали ведь теперь делать прият, могучий воин, прямо здесь!» Возмущенно взревел Пумба. «Пумба, у меня нога сломана!» Вздохнула Кали, на всякий случай отодвигаясь от атомита. «Меня сегодня чуть не сожрали. Вот как ты думаешь, охота мне думать о сексе?» «Да!» Совершенно искренне выдал атомит. «Пумба горяч! Он заставит Кали забывать!» «Нет!» Хмуро отрезала Кали. «И вообще, у тебя есть что-нибудь пожрать, кроме сушеной человеченки?» «Пумба не есть людей без необходимости», – обиделся атомит. «Пумба взять тушенка вот, и спараны. Кали обязательно нужно их». «А чего ж ты тогда сидишь?» – взвилась блондинка. «Тащи то и другое». Спустя минуту она уже с аппетитом наворачивала тушняк, забыв даже удостовериться, что он не просрочен. Вероятность помереть от ботулизма казалась ей совершенно незначительной в сравнении с голодом. К тому же для Помбы ее голод был, пожалуй, самой весомой причиной, чтобы на некоторое, недолгое время перестать спрашивать, когда же она сделает ему приятно. Спораны у Помбы были только в, так сказать, чистом виде. Благо для Кали это проблем не представляло. Умела их и так употреблять. Закинув за щеку одну штуку, блондинка блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как начинает улучшаться самочувствие, и... «Помба, а почему мы в этом лесу сидим до сих пор? Тут же эти, как ты их называл, дикие бегают. Надо валить!» Атомид гордо приосанился, что с учетом его внешности и манеры изъясняться, выглядело одновременно комично и страшно. «Кали недооценивать, Помба. Помба — могучий и умный воин. Помба убить всех, кто гнался за Кали, и еще некоторых, которые лишние. А потом взять Кали и унести ее далеко-далеко, где безопасно. Кали ничего не боятся. Никто ее не обидит, пока рядом великий Помба. Хочешь посмотреть, какой Помба великий?» «Поверю на слово», — быстро сказала Кали, когда Атомид потянулся к штанам, намереваясь продемонстрировать ей все свое величие. «И вообще, раненых женщин нельзя трогать. Ты же в курсе, да?» «Помба надо ждать», — абсолютно по-детски расстроился Атомид. «Да», — безжалостно подтвердила Кали. «Но Помбе это несложно, правда? Ведь он же великий и могучий воин». Такая формулировка вопроса пришлась крокодилоподобному Атомиту по душе. Он просиял. «Помба ждать. Помба не просить Кали делать ему приятно, пока она больна. Кали выздороветь, и тогда делать Помба приятно. А потом Помба делать приятно Кали. Да-да, да-да». Кали вздохнула. Вопрос с домогательствами половозрелого, но скорбного у Мишка Атомита на какое-то время был решен. Потом, когда кость растется, придется придумать что-то еще, чтобы держать Помбу на расстоянии. Однако, несмотря ни на что, Кали была рада Помбе. Во-первых, он ее спас. А во-вторых, Помба был ей знаком от и до. Ходили они вдвоем и в рейды, выполняя задания главного генерального, как его там, господина Пата, главы атомитского стаба карьерной, куда Кали заносила несколько лет назад после побега с фермы внешников. Пума, насколько успела понять блондинка, Пату был дорог, но стаб доставлял своим поведением немало проблем. Поэтому глава стаба спал и видел, как бы атомита с разумом, остановившимся в развитии на уровне трехлетнего ребенка, куда-нибудь сбагрить. Да так, чтобы еще и все стороны остались довольны. И, кажется, нашел решение. Это ж сколько лет незримо присутствует в ее жизни. Много. Все годы, прожитые в зимнем, и время, проведенное в пути на запад. И ни разу не умудрился не попасться ей на глаза. Кали почувствовала к Атомиту неподдельное уважение. Каким бы недоразвитым умишком он ни обладал, но навыки у него были развиты на отлично. И приказы, если Кали не ошибалась в поиске причинно-следственных связей, предваряющих сегодняшнее появление Помбы, выполнять умел. Что ж, с этим можно и нужно жить. Главное, все время находить весомые причины, почему прямо сейчас Кали не может сделать ему приятно.